Глава 17. Вульф поручил мне еще одно дело, о чем я не упоминал, не желая открывать подноготную. Я и сейчас не желаю упоминать. Однако может наступить момент, когда вы спросите, где я взял пистолет, лежавший в ящике стола, поэтому проще ответить прямо сейчас. Не скажу. С тех пор, как научный прогресс отодвинул в прошлое стачивание номеров на оружие, процесс добывания незасвеченного пистолета заметно усложнился и стал требовать экспертных навыков. Чтобы прослыть экспертом, необходимо водить знакомство с нужными людьми. Я водил. Но вам их знать не обязательно, поэтому я не стану указывать фамилии и явки. Требование Вульфа найти машинку размером и весом с пистолет 22-го калибра, имеющую убойную силу, как у 45-го калибра, оказалось нелегко выполнить, но я справился. Укороченный Карсон-30, некрупный, гнусного вида, бил точно и мощно. Как-то вечером я опробовал его в подвале дома на 35-й улице. Закончив, я собрал расплющенные пули и выбросил их в реку. Мы и так рисковали. Лишний риск, даже гипотетический, был ни к чему. Вечером в понедельник, на следующий день после совещания у зэка, мы с Вульфом смастерили двойное дно для чемоданчика. Мы работали в номере 1019. Я стал агентом Б и помощником Реддера по крупной операции. Он был обязан поддерживать со мной связь и мог прийти в дом на 35-й улице, не вызывая подозрений. Но когда я предложил заглянуть ко мне вечерком, Реддер скривил губы и глянул на меня с таким бешенством, что я сразу сменил тему. Мы смастерили двойное дно из куска старой кожи, взятого в обувной мастерской. Получилось на славу. Даже если бы охранник вынул все бумаги и внимательно осмотрел чемоданчик, что ввиду обретенного Реддером статуса было маловероятно, вряд ли что-либо можно было заподозрить. Но если знать, где и как нажимать, Карсон вынимался быстрее, чем на счет 3-4. Но прежде случилось еще одно событие. У меня опять был разговор с Барри Рэкимом. Когда я вернулся домой поздним вечером в воскресенье, телефонная служба сообщила, что Рэким пытался дозвониться до меня в кабинет и в номер 1019. Я перезвонил, и мы договорились встретиться в 3 часа дня в понедельник. Обычно я прихожу на встречи тютелька в тютельку, но в тот день дела отняли у меня меньше времени, чем планировалось, и я вышел из дверей лифта в Черчилле на этаже Рэкима без 12:03. Я поднял руку, чтобы позвонить в его дверь, как вдруг из номера выскочила женщина. Мне пришлось отскочить в сторону, чтобы она на меня не налетела. Заметив меня, она остановилась. Мы смерили друг друга взглядом. Это была Лина Дроу. Глазки у нее по-прежнему были роскошны. «Ну что ж, здравствуйте», — любезно сказал я. «Вы пришли слишком рано, Гудвин», — заметил Рэким. Он стоял в дверном проеме. Лина смотрела с отнюдь нелюбезным выражением. На смущение не похоже, скорее на подозрение, хотя я не мог взять в толк, в чем она могла меня столь быстро заподозрить. «Как поживаете?» — спросила она, и, показывая, что на самом деле ей плевать на мою жизнь, прошла мимо к лифту. Рэким отодвинулся, пропуская меня, и я вошел в гостиную. Через секунду дверь закрылась, еще через секунду Рэким вернулся в комнату. «Вы пришли слишком рано», — повторил он, впрочем, без всякого упрека. У него был такой вид, словно за 70 часов после нашей последней встречи он выдул 70 бокалов. Лицо застыло, как маска, глаза налились кровью, левая рука подергивалась. К галстуку прилип кусочек яичного желтка, отросла щетина. «Неделю назад, в субботу, один из моих людей дал описание вашей спутницы, похожей на мисс Дероу, но я усомнился. Я ни на что не намекаю, просто лясы решил поточить». Рэким не проявил ни малейшего интереса. Он лишь спросил, что я буду пить, и когда я ответил «спасибо, ничего», подошел к бару и налил себе неразбавленного виски. Потом он пододвинул стул и сел напротив. «Черт!» — воскликнул я. «Вид у вас еще хуже, чем в последний раз. Если верить моим агентам, вы либо украдкой выходите из отеля через черный ход, либо превратились в домоседа. Кто вам сделал бяку?» Как я не пыжился, Рэкем оставался безучастным. «Я просил вас приходить ежедневно», — заговорил он треснувшим голосом. «Верно. Но я был занят. Кроме всего прочего, вчера после обеда я провел час с Арнольдом Зэком». Рэкем, наконец, очнулся. «Мне кажется, вы врете, как сивый мерин, Гудвин. Значит, мне приснилось, как мы въехали в гараж, как меня обыскивали, небольшой вестибюль в 14 ступеней вниз тоже приснились, а еще два охранника, звуконепроницаемая дверь толщиной в 5 дюймов, серые стены в розовых разводах, ковры и кресла, такого же цвета сам зэк, сверлящий взглядом дырки во всем, что попадается на глаза, включая меня». «Когда это было? Вчера?» «Да. Меня подвезли, но теперь я и сам знаю, когда ехать. Пароль мне пока не сказали, но не будем забегать вперед». Рэкем неуверенной рукой опустил бокал на столик. «Я уже говорил вам, Гудвин, я свою жену не убивал». «Ясно. Мы к этому больше не возвращаемся». «Как вы к нему попали?» «Он прислал за мной Макса Кристи». «Сукин сын!» К и без того покрытому пятнами лицу Рэкема прихлынула кровь, и он вдруг заорал. «Ну, чего тянете? Что он говорил?» «Сказал, что меня, возможно, ожидает великая карьера». «Что он обо мне говорил?» Я покачал головой. «Вот что я вам скажу, Рэкем. Кажется, еще не поздно. Я все хорошенько взвесил. Мне никогда раньше не приходилось встречаться с зэком, и он произвел на меня неизгладимое впечатление». Я сунул руку в нагрудный карман. «Вот ваши 6000 долларов. Не хочется отдавать, но...» «Положите их обратно в карман». «Нет, в самом деле, я...» «Положите обратно!» Рэкем опять сорвался на крик. «Я не виню вас за то, что вы спасовали перед зэком. Видит Бог, вы не первый. Но вы не правы, считая, что он никогда не промахивается, а со мной все кончено. Вы должны понимать, я не посторонний в этой истории. Мне так или иначе уготована в ней роль, и я доиграю ее до конца. Вам удалось посадить меня на крючок. Теперь я без вас уже не справлюсь. Ладно, называйте вашу сумму. Сколько?» Я положил 6000 на столик. «По правде говоря, — сказал я, — меня беспокоит не зэк. Он не любит шуток и производит сильное впечатление. Однако мне не привыкать встречаться с крутизной. На понт меня не возьмешь. Я засомневался из-за законов штата Нью-Йорк, касающихся соучастия в убийстве. У Арнольда Зека, очевидно, имеются улики, позволяющие отдать вас под суд, если вы...» «Нет у него никаких улик! Врет он!» «Он вроде бы считает, что есть. Чтобы брать деньги за отмазку убийц, надо состоять в коллегии адвокатов. Я не состою. А посему примите мои искренние соболезнования по поводу неспособности оказать вам поддержку в трудный час. Вот ваша наличность». «Я не убивал, Гудвин!» «Я вас убийцей не считаю. Я считаю вас человеком, которому в суде предъявят улики, способные легко убедить присяжных. А такой человек и его сообщник получают одинаково.